«Девочка, девочка, как ты хороша!» «Хорошо!» — восхищались все. Затем проиграл дядя Син, и все потребовали, чтобы он спел какую-нибудь арию. «Я петь не умею», — стал отказываться дядя Син. «Если хотите, расскажу вам анекдот». «Ладно», — разрешил дядя Тян, — «но если не смешной, мы тебя оштрафуем». Старший дядя Син выпил кубок вина и приступил к рассказу. В одной деревне был храм императора Юаньди, а рядом с ним кумирня духа-хранителя той местности. Юаньди часто приглашал к себе духа и беседовал с ним. Однажды храм Юаньди был ограблен, и Юаньди велел духу-хранителю местности произвести расследование. «В нашей местности разбойников нет», — сказал дух. «Я думаю, просто ваши полководцы были невнимательны, и к нам проникли разбойники из других мест». «Глупости», — возмутился Юаньди. «Ты дух-хранитель данной местности, и с тебя я спрошу за грабеж. Тебе полагалось изловить разбойников, а ты еще обвиняешь моих полководцев». Тогда дух сказал: «Я обвинил полководцев в невнимательности, но дело еще не в них, а в неудачной планировке храма». «А в чем это выражается?» — спросил Юаньди. «Дайте мне немного осмотреться», — отвечал дух. Он осмотрел все вокруг, а потом говорит: «Сзади вас, владыка, находится дверь, и вы не видите, кто входит в храм. За моей же спиной каменная стена. Если за вами сделать стену, грабежи прекратятся». Юаньди счел эти слова разумными и послал своих полководцев выложить стену. Небесные полководцы со вздохом сказали: «Ныне люди перестали возжигать курительные свечи. На какие же деньги нанять людей, чтобы они выложили стену?» Юаньди не знал, что делать, и велел полководцам придумать выход. Но те не могли ничего посоветовать. Тогда встал состоявший при Юаньди полководец Черепаха и сказал: «Все вы никуда не годитесь. Я предлагаю такой план. Снимите дверь, а когда наступит ночь, я загорожу проход своим панцирем, и получится глухая стена». Божественные полководцы воскликнули: «Прекрасно! И денег не затратим, и стена будет прочная». Полководец Черепаха сделал все, как сказал. Но кто бы подумал, что через несколько дней в храме опять произойдет грабеж. Тогда божественные полководцы сказали духу той местности: «Ты уверял, что если заложить стену, грабежи прекратятся. Почему же они продолжаются?» Дух ответил: «Видно, стена непрочная». Полководцы зашумели: «Пойди и погляди сам». Стена показалась духу довольно прочной, и его удивило, как через нее в храм могли проникнуть грабители. Но тут он ощупал стену рукой и воскликнул: «Я-то думал, что стена настоящая, а оказывается, стена фальшивая». Фальшивая стена по-китайски «дзяцян» звучит так же, как имя «дзяцян». Все расхохотались. Дзяцян тоже прыснул со смеху. «Вот так дядюшка дурак, ловко! Я тебя не задевал, а ты обижаешь меня? Штраф тебе, пей большой кубок». Черепаха в китайском языке бранное слово, поэтому рассказ о черепахе, закрывшей пролом в стене, был воспринят Дзяцяном на свой счет. Дядюшка Син осушил кубок и совсем охмелел. Остальные выпили по нескольку кубков и тоже опьянели.